Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня четверг, 30 июля. Анонс передачи. Замминистра иностранных дел НКР приняла руководителя офиса МККК. 135 арцахских спортсменов примут участие в 6-х панармянских играх. Материал из Республиканского центра эпидемиологии. В Арцахе продолжается период опасности укуса змей. Итак, подробности новостного блока. Заместитель министра иностранных дел Нагорно-Карабахской республики Армина Алексанян приняла руководителя Степанакертского офиса миссии Международного комитета Красного Креста Томаса Халье и региональных экспертов Красного Креста Марию Микелидзе и Зураба Бурдули. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Стороны затронули также проблему выяснения судеб без вести пропавших. Было подчеркнуто, что вопрос носит сугубо гуманитарный характер и необходимо исключить любые попытки превращения его в предмет политических спекуляций. Состоялась встреча членов спортивной делегации НКР на 6-х панармянских играх с мэром Степанакерта Суреном Григоряном. В панармянских играх из Арцаха примут участие 135 спортсменов в 11 видах спорта. Футбол, волейбол, гандбол, баскетбол, борьба, легкая атлетика, шахматы, стрельба, настольный теннис, гольф и спортивные танцы. На встрече были обсуждены вопросы обеспечения должного участия членов делегации в панармянских играх, а также вопросы проведения в этом году в Арцахе серии игр по волейболу и футболу в Степанакерте и Аскеране. На встрече присутствовали министр образования, науки и спорта НКР Слава Асрян, член оргкомитета панармянских игр Вартан Балаян и начальник управления спорта Ашот Данилян. Панармянские игры стартуют 2 августа и продлятся до 13 числа. Заявки на участие подали почти 5500 армянских спортсменов из 35 стран мира. С мая по октябрь в НКР существует опасность укусов змей. Как сообщила начальник отдела организации медицинской помощи Минздрава НКР Лусина Бахшиян, за первые 7 месяцев текущего года в республике зафиксировано 12 случаев укусов. В 9 случаях было введено противоядие. По сравнению с тем же показателем прошлого года, число укусов уменьшилось на 1 случай. 2015 թվականին առ այսօր գրանցվել է 8 գծածի 12 դեպք, ընդ որում այդ 12-ից 9-ին կատարվել է հակաոցային շիճուկի ներարկում։ Նախորդ տարում 7 ամսվա կտրվածքով արձանագրվել է 13 դեպք, այսինքն այս տարի դեպքերի նվազում է դիտարկվել։ Во всех медучреждениях имеется противоядие, в том числе в районах. В случае необходимости организуется доставка пострадавших в республиканскую взрослую и детскую больницы. Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության բոլոր բուժիմնարկները ապահովված են հակաթույնով և ստանում են իրենք համապատասխան շրջաններում, դիմում են բուժիմնարկ և այնտեղ կատարվում է հակաոցային շիճուկի ներարկումը և հիվանդը տեղափոխվում է անմիջապես անհրաժեշտության դեպքում, տեղափոխվում է համապատասխանաբար մեծերը հանրապետական բժշկական կենտրոն, փոքրերը արևիկ ուժմիաբորին։ Лусина Бахшиян отметила необходимость своевременного оказания первой помощи. В течение первых 10 минут следует произвести отсос яда из организма. Необходимо обеспечение лежачего состояния, после чего доставка к врачу в целях введения анальгетиков и противоядия. Врач призвала всех быть внимательными в период до октября месяца. Առաջին օգնության նպատակով խորհուրդ կտայ նախ գծելու ժամանակ, եթե հնարավոր է իհարկե 5-ից 10 րոպեվա ընթացքում այդ թույնի արտածծում, 10 րոպեից հետո դա արդեն անիմաստ կլինի։ Հաջորդը հորիզոնական դիրք, քանի որ թույնը լիմֆայի եւ արնատար համակարգի միջոցով տարածվում է, դրանից հետո դիմել բուժհիմնարկ, այնտեղ արդեն ներարկվելու են անալգետիկներ, ցավը հանգստացնել նպատակով հակահիստամինային պրեպարատներ, այս ամառային հանակներին հնարավորինս ուշադիր լինեն։ Միայն դա կարելի է խորհրդալ։ Добавим, что более всего 5 случаев укусов змей отмечено в Гадрутском районе. Более всех опасность представляет закавказская гюрза. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В летний период с повышением температуры воздуха увеличивается число инфекционных заболеваний. Для выяснения данной ситуации мы обратились к исполнительному директору Республиканского центра эпидемиологии и гигиены Офелии Григорян. Она отметила, что за 6 месяцев этого года численность инфекционных заболеваний по городу Степанакерту меньше, чем за тот же период истекшего года. Идет тенденция снижения. По сравнению с прошлым годом по городу Степанакерту в этом году 22 случая кишечной инфекции зарегистрировалось за 6 месяцев. В прошлом году эта цифра составила 176 случаев. Воздушно-капельные инфекции – небольшой подъем, 688 случаев в этом году и 639 случаев в прошлом году было. В разрезе общей заболеваемости процентное соотношение в этом году кишечная инфекция в разрезе всех инфекций заняла 14,1%, а воздушно-капельная инфекция – 79,4%. В прошлом году эта сумма составила в процентном соотношении кишечной инфекции за 2014 год 20,9%, а воздушно-капельная инфекция 76,1%. В этом году мы отмечаем уменьшение количества регистрации кишечных заболеваний. Допустим, если по установленной этиологии за 6 месяцев мы зарегистрировали 15 случаев в этом году, то в прошлом году эта цифра составила 50 случаев. По неустановленной этиологии 95 случаев регистрации в 2015 году и 116 случаев в прошлом году. Сейчас идет минимальная регистрация кишечных инфекций. В этом есть заслуга врачей, родителей и, конечно, детей. Они должны соблюдать гигиену. Это, конечно, похвально. Естественно, всем родителям нужно всегда быть бдительными, потому что летний период – это период, когда у детей могут быть и пищевые отравления. Во главу угла мы всегда ставим слово «гигиена», «геномотиарум», нормальное мытье овощей, фруктов и стараться готовить малыми порциями, чтобы можно было это все хранить в холодильнике, чтобы приготовленная еда не стала источником инфекции. Не секрет, что в реку Каркар идет сброс канализационных вод, а там дети купаются, люди поливают этой водой свои огороды. Какой контроль ведется с вашей стороны? Мы берем по реке Каркар около 9 точек отбора проб, начиная с верхней зоны, почти что до Асхиранской крепости. Всю эту часть мы охватываем. По этим точкам около 4 мест у нас идет сброс канализационных вод. Не каждый раз пробы нам дают положительные результаты. Холеры нет, конечно, слава богу. Есть патогенная микрофлора, которая говорит о том, что вода загрязненная. Поэтому летний период мы особо тщательно контролируем эти зоны, но с отходом от зоны выброса канализационных вод, чем дальше мы отходим, тем наши пробы соответствуют, потому что происходит самоочищение и под воздействием солнца происходит погибание этих микробов. Для обеспечения безопасности этих зон необходимо отвод канализационных вод провести через трубы. К сожалению, сегодня этот вопрос остается открытым. В Баку 2 августа пройдет фестиваль шествия, посвященный людям, носящим шорты. Как передает новостной сайт ОХУАС, главная цель фестиваля, организатором которого является движение «Флешмоб Азербайджан», это поддержка людей, носящих шорты. По информации организаторов, участники фестиваля обязательно должны прийти не в бриджах, не в коротких брюках, а в шортах не длиннее колен. Кстати, председатель азербайджанской партии «Современный» Мусават Хафиз Гаджиев, заявивший, что мужчин в шортах должны освистывать, останавливать и высмеивать, обливать их ноги кислотой, чтобы они покаялись и больше не надевали шорты, оказывается, сам носит бриджи. Фотографии Гаджиева мгновенно появились в соцсетях. Отметим, что это не первое подобное высказывание председателя партии «Современный Мусават». В прошлом году Хафиз Гаджиев заявил, что за оскорбление Азербайджана он отрежет Жириновскому ухо. Ранее он предложил 10 тысяч евро тому, кто отрежет ухо Акраму Айлисли, автору книги о резне армян в Нахичеване. «Каменные сны». О погоде. В пятницу 31 июля на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер южный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 19-24, днем 32-37 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.